Глава 29. Я смотрю на кольцо, лежащее на моей ладони. Алый камень пульсирует теплым, живым огнем, и от него по руке разливается странное спокойствие. Но голова идет кругом от одной только мысли. «Погоди», — поднимаю я на Демьяна взгляд, полный недоверия. «Как это она благословила? Марьяна?» Та самая Марьяна, которая стерла мне память и отправила меня следить за собственной подругой детства, она благословила наш брак? Демьян принимает вид невинной овечки, но его глаза выдают его суть. «Мы виделись», — уклончиво говорит он, пожимая плечами. «Обсуждали некоторые семейные вопросы. Во мне все сжимается. Я чувствую кожей что-то не так. Что-то случилось в клане медведей. Надеюсь, это не из-за того, что мой брательник не удержал себя в штанах. Смотрю на Демьяна, и в голове проносится мыслишка. В жизни вообще много проблем из-за того, что некоторые не могут держать себя в этих чертовых штанах. Демьян, мой голос звучит тихо, но твердо. Что там произошло? С Артуром? С Теей? Он тяжело вздыхает, и маска беззаботности на мгновение спадает. «В клане свои разборки, Лика. Марьяна была категорична. Твое место сейчас здесь. У тебя другое предназначение. Она просила даже, я бы сказал, требовала не вмешиваться. И я отворачиваюсь, сжимая в кулаке кольцо так, что металл впивается в ладонь. Гнев и обида подкатывают комом к горлу. Опять решают за меня. Но вместе с этим приходит и холодное трезвое понимание. Бабка не стала бы просто так отказываться от магического орудия, о котором никто не знает, меня. Значит, там и правда что-то серьезное. И мое отсутствие – часть какого-то ее плана. Или часть того самого предназначения, о котором все твердят. Может, я смогу помочь им иначе? Я смотрю на кольцо. Чувствую его вес и его теплую пульсацию, так похожую на биение сердца. Потом поднимаю взгляд на Демьяна, на этого наглого, самоуверенного, невыносимого черта, который смотрит на меня сейчас с такой нескрываемой нежностью, что меня перехватывает дыхание. И я понимаю, да, я зла на Марьяну, да, я боюсь за брата и Тею, но это кольцо, этот ребенок внутри меня. Этот мужчина передо мной – это и есть то, чего я хотела. Та самая нормальная человеческая жизнь, семья, пусть и собранная из обломков магии, проклятий и адских сделок. Это мой выбор и моя судьба. Я медленно, почти церемониально надеваю кольцо на безымянный палец. Оно садится идеально, будто стягивается на мне, чтобы плотно обхватить палец. Теплая волна энергии окутывает меня с головы до ног, будто невидимые доспехи. Ого! Да Демьян не обманул. Это реально какой-то щит, кокон, в котором я чувствую себя будто дома. Ладно, выдыхаю я. Разбираться с кланом будем потом. Сначала наши дела. На лице моего будущего мужа расцветает улыбка. Будущий муж, какой кошмар! Кто бы мог подумать, ведьма выходит замуж за черта по любви. Кому скажи, не поверит. Да и я сама в это не верю. Мы погружаемся в работу. Вернее, в два параллельных мира. Я усаживаюсь в кресле с потрепанным, пахнущим серой и древней пылью, фолиантом, кодексом неразрывных соглашений и поручительств преисподней. Язык сложный, формулировки запутанные, каждая строчка – это юридическая ловушка. И я продираюсь через дебри правил, ища лазейку, которая позволит разорвать сделку с лесными духами, не уничтожив их. А Демьян в это время изучает сказки. Сборник мифов и легенд лежит у него на столе рядом с отчетами по бизнесу. Он листает страницы с рисунками, вчитываясь в строки, будто ищет шифр. Иногда наши взгляды встречаются, он подмигивает, и я снова чувствую тот самый трепет, будто он обнимает меня или целует. Мы обедаем в ресторане, теперь мне не страшен каратель. Кольцо защищает меня, и я, по сути, могу жить прежней жизнью. Ну, почти. Я доедаю свою порцию, уже без прежнего яростного аппетита, но с чувством долга. Ребенку нужны силы. Мы с Демьяном обсуждаем прочитанное. Я делюсь безрадостными выводами из кодекса. Прямой разрыв сделки приведет к гибели обеих сестер. Демьян цитирует мне отрывки из сказок про разделенную боль и общую радость. Кажется, мы говорим на разных языках, но ищем одно и то же. Вечером мы возвращаемся в его убежище. Вернее, в нашу спальню. Ту с темными стенами и балдахином, куда меня так нагло подбросила магия этого дома. Или магия нашего малыша, здесь еще разобраться надо. Демьян обнимает меня сзади, его руки лежат на моем животе, а подбородок упирается мне в макушку. «Я тебя никуда не отпущу», — тихо говорит он. «Ты понимаешь? Никуда». Я не отвечаю, просто прижимаясь к нему спиной, чувствуя его тепло. Пальцами левой руки я перебираю кольцо на правой. Оно пульсирует в такт его сердцу. Теперь я четко это ощущаю. И тут меня осеняет. Мысль настолько простая и очевидная, что я сама удивляюсь, как не додумалась до этого раньше. Я поворачиваюсь к Демьяну лицом. Глаза у меня горят, сама чувствую это пламя. «Слушай», — начинаю я, — «это кольцо. Оно сделано из частички твоего сердца, да?» Он кивает, смотря на меня с любопытством. «Так, может, не нужно ничего разрывать? Может, разделить?» Демьян хмурится. «Что разделить?» «Все!» — восклицаю я. «Сердце сестры! Ту, что заключила сделку! Мы разделим его на двоих. Тогда каждый получит часть жизни другой. И никакого нарушения не будет». Перевожу дыхание и продолжаю. «Они станут ближе. Нимфа, ну и дух, как ей там больше нравится, сможет вернуться в свой лес. При этом сестра не лишится мужа и детей». Я замолкаю, запыхавшись. Демьян смотрит на меня, но молчит. «И...» Недолго думаю, ведь этого мало, чтобы аннулировать сделку. Но решение и здесь такое же простое. И разделим засохшее сердце. Их боль тоже станет общей. У каждой будет сердце, полноценное, наполненное и радостью, и болью. Выражение лица Демьяна такое, будто я только что произнесла самое гениальное заклинание в мире. Затем его губы медленно растягиваются в широкой сияющей улыбке. Он смеется. Тихо, счастливо, с облегчением. «Черт побери!» — выдыхает он. «Это может сработать. Это идеальный баланс. Ничего не отнимается. Все делится. Прощение через разделенную боль. Да, Лика, да!» Он хватает меня в охапку и кружит по комнате. А я визжу и смеюсь вместе с ним, забыв на секунду обо всех страхах. Мы падаем на кровать и решаем заняться этим с утра. Первым же делом. А сейчас у нас есть куда более интересные занятия. Позже, уже лежа в постели в его объятиях, я смотрю в потолок. Эйфория от найденного решения наших ласк постепенно сменяется новой тревогой. Я вспоминаю строки из кодекса. «Демьян», — тихо говорю я, — «а что будет с тобой?» Он поворачивается ко мне на бок, и его лицо в полумраке кажется особенно серьезным. «В каком смысле?» «Когда мы разорвем все сделки, все эти наследия твоего дядюшки». Я шумно сглатываю. «Твоя сила, она ведь от них зависит. Ты же лишишься магии?» Он не отвечает сразу, потом медленно кивает. «Да. По крайней мере, той магии, к которой я привык. Магии сделок, обмана, игры на желаниях. У меня замирает сердце. Но как? Это же твоя суть. Так нельзя». «Можно». Он касается моего лица. «Для этого нужно пройти обряд. очищение, своего рода маленькую смерть. От этих слов по коже бегут мурашки. «Смерть?» — шепчу я. «Чтобы возродиться?» — его голос звучит твердо. «И восстановить в себе древнюю магию моего рода, ту самую, о которой говорится в сказках. Силу созидания, а не торговли, силы защиты, а не соблазна. Ту силу, что даровала луна моим предкам». Я смотрю на него, и вдруг меня пронзает мысль. Я выдавливаю легкую, дрожащую улыбку. «Погоди, так выходит, мне достался самый, что ни на есть, принц чертей?» Подтруниваю я, пытаясь снять напряжение. «Ведь в той сказке, которую ты показывал, черт женился на царской дочери. И хочешь сказать, что ты их прямой потомок?» Демьян смотрит на меня, и в его глазах вспыхивает задорный адский огонек, но теперь он светит не красным, а каким-то теплым золотистым светом. «Вообще-то да», — говорит он просто, и его пальцы переплетаются с моими. «И я хочу вернуть эту магию в мир. А ты?» Демьян нависает надо мной и легко прикасается к моим губам. «Станешь моей царицей. Ты готова к тому, чтобы изменить этот мир?» «Вот это да! Разве к такому можно подготовиться? Мне кажется, это все нереально. Сон, сказка, но, черт побери, такая сладкая, что я хочу в нее верить».